только-только толкнуть, упадут, завалят, запрудят дорогу. Тогда из мрака строгий объездчичий окрик. «Эй, кодомские, мужики, не дело, верти назад!» И тогда из обоза сразу сотнеголосый хор и хохот, слов не понять, и непонятно, люди ли кричат, или лошади и люди заржали в перекрик друг другу, и обоз ползет все дальше. Тогда два смельчака, мастеровые, Кандин и Коньков, последние усилия, храбрость, ловкость, валят на дорогу колоды древних двух дубов, и судорожно бабахнули два выстрела по небу. От мужичьего стана бессмысленно по лесу полетели наганные, винтовочные, дробовые перестрелы. Полобоза стало, лошади полезли на задки телег. «Сворачивай! Верти назад! Пали! Касатики, вы бабу задавили! Папа, папа, держи!» Лес темен, непонятен, на просеке лошадь не своротишь. Лошади шарахаются от деревьев, от выстрелов, оглобли упираются в стволы, трещат на пнях колеса. «Да лошадь! Лошадь не замайте! Хомут порвешь ты, сволочь!» Непонятно, кто стреляет и зачем. К рассвету прискакал Никульев. У опушки горел костер. У костра сидели полещики. Пели двое из них тягучую песню. Валялась у костра куча винтовок. На поляне стояли понуро телеги и лошади. Стояли в стороне под стражей мужики, бабы, подростки и поп. Рассвет разгорался над лесом. Невеселое было зрелище дикого становища. Никольев пошел навстречу. Кандин, вместе с ним приехавший оберегать леса, отвел в сторону, расстроенно и шепотом заговорил. «Получилась ерунда. Вы понимаете, мы преградили дорогу, свалили два дуба. Думали телег штук пять арестовать. Отделили их дубами. Для острастки я выстрелил. Больше мы не выпустили ни одного патрона, стреляли сами мужики. Убили мальчика и лошадь. Одну лошадь раздавили. Когда началась ерунда, я думал удалиться по-добру, по-здорову, чтобы мужики разобрались сами с собой, чтобы наши концы в воду. Но тут уже не было возможности сдержать наших ребят. Начали ловить, арестовывать, отбирать оружие». У Никульева в руке был наган. Он сказал растерянно. «Фу ты, черт! Какая ерунда!» Мужики повалили к Никульеву, повалились в ноги, замолили. «Барин, кормилец, касатик, отпусти Христа ради, больше никогда не будем, научены горьким опытом». Никульев заорал, должно быть злобно. «Встать сию же минуту! Черт бы вас побрал, товарищи! Ведь русским языком сказано, лесов грабить не дам, ни за что!» И недоуменно должно быть. «А вы тут? Вот человека убили! Эх! Где мальчонка?» «Все село телеги перепортило! Эх! Отпусти Христа ради, больше никогда не будем. Да ступайте, пожалуйста, человека от этого не вернешь. Поймите вы, Христа ради, что хочу я быть с вами по-товарищески и злобно. А если кто из вас меня еще хоть раз назовет барином или шапку при мне с головы стащит, расстреляю. Идите, пожалуйста, куда хотите». Коньков, коммунист, приехавший с Никольевым хранить леса, спросил со злобой к Никольеву: «А папа?» «Что папа?» «Папа никак нельзя отпускать. Его негодяя надо в губернскую чеку отослать». Никольев сказал безразлично: «Папа?»